Глава 32. СПБ или после бала. Первое. Вернувшись из Отечества, мы почувствовали, что соавторство стало нас тяготить, как нагота Маргариту после бала у Воланда. На то были мириады причин, но главное скрывалось от нас обоих. Теперь я думаю, что за 13 лет, столько же писали вместе Ильф с Петровым, наша парная личность просто сносилась от безжалостной эксплуатации. Маска была уместна на карнавале, но следующим утром она выглядела глуповато. «Праздник чувства окончен», — любил с надрывом цитировать Надсона мой отец, убирая со стола пустые бутылки. «Погасли огни, сняты маски и смыты румяна. И томительно тянутся скучные дни пошлой прозы, тоски и обмана». Литература была нашим капустником и субботником, и мы категорически отказывались принимать ее и себя всерьез. Нас звали ребята и никогда по отчеству, ибо у Вайля не было костюма, а у меня и пиджака. Но когда у Пети поседела борода, а мой сын пошел в школу, богемный статус стал натужным и нарочитым. В детстве я видел, как взрослые танцевали твист. Они плясали слишком старательно. Не обошлось и без советской власти. Сходя на нет, она умирала, как мы жили, хихикая и ерничая, особенно в отвоеванных у партии газетах. Лучшая из них, независимая, выходила под Тацитовым лозунгом «Sine ira et studio» и печатала не только актуальное, но и сокровенное. Например, занявший целую полосу виртуозный психоаналитический этюд, в котором автор, Борис Парамонов, выступал в своем излюбленном жанре «парад эрудиции». Опус назывался «Говно» и не оставил никого равнодушным. Как и для перестроечной прессы, соавторство для нас было стебом, продолжением свободной пьянки на территории солидного противника. У этого досуга, однако, оказались серьезные последствия. И я говорю не о книгах. Соавторство подразумевало, во-первых, общность реакций и впечатлений, во-вторых, симметрию поведения, в-третьих, неизбирательное сродство и, в-четвертых, взаимозаменяемость. Первое означало, что нельзя писать одно, а думать другое и по-разному. Второе требовало от меня поцеловать дамам ручки, если так поступал подлиза Вайль. Третье объяснялось тем, что нам нравилось то же самое – еда, античность, смешное. В-четвертых, практика выковала общий стиль, которым мы пользовались по очереди, с трудом отличая себя от друга. От всего этого Довлатов приходил в ужас, считая преступлением делить, а не умножать личность. Сам он не любил псевдонимы и лишь в исключительных случаях подписывался инициалами СД. «Все, что не есть я», то кричит, то шепчет его проза, мне не принадлежит и читателей не касается. С тем большим неодобрением Довлатов следил за тем, как, веселясь и ухая, мы добровольно отдаем половину себя другому. Это все равно, ворчал он, что делить невесту. Кроме того, мы уже написали то, что собирались, и немало из того, что хотели. Теперь нам предлагали тиражировать жанр и сочинять все, чего от нас ждали. Вторую родную речь, не говоря уже о русской кухне. Более того, мы добились своего. Однажды нас узнали на улице в Париже. Патриоты напечатали фельетон «Барыги с Брайтон-Бич». В русском Нью-Йорке нас дразнили, пародировали и путали. «Умно», — хвалил Дмитрий Александрович Пригов. «Двоих запомнить легче, чем одного». «Какой у вас маркетинг?» — интересовался изощренный филолог Жалковский, от которого я впервые услышал это слово. Говоря короче, мы слили две фамилии в одну, и нам она надоела. Но разлепиться оказалось труднее, чем сойтись. Вначале-то мы ничем не рисковали. Теперь нам мешала конкуренция. Общее наследство в 6 книг, одна из которых вышла тиражом в 100 тысяч и была рекомендована средним школам, видимо, для изготовления шпаргалок. Раньше был один писатель, нашелся Петр, теперь их стало трое — Вайль и Генис, Вайль Генис, первый, бросал вызов остальным, и прежде всего мы постарались разойтись подальше. Вайль решил полюбить джаз, я — одиночество. Мне было проще. Всю жизнь я обходился без записной книжки, редко звонил и не писал письма, а только подписывал их. В нашем камерном государстве обходительный Вайль был министром внешних сношений. Я все еще прятал застенчивость разночинца за хамоватыми манерами и вступал в общение после Петиной увертюры, на все готовое. Но теперь демократия кончилась, я стал абсолютным монархом себя, и это значило, что молодость прошла. Она и так тянулась дольше, чем положено. Второе. И тут зазвонил телефон. «Сэр Майкл», представились на другом конце. «Сэр, так сэр», — глупо ответил я, подозревая, что мне что-то продают. Но Майкл и правда был сэром, как положено называть лордов в той стране, что позвала меня в жюри премии «Букер». Мне в нем очень понравилось. Слева сидел академик Иванов, который все знал. Справа — Булат Акуджава, которого все знали. Напротив — сразу два лорда, и между ними их шофер с черными ногтями. Он стрелял сигареты то у правого, то у левого лорда, что привело меня в демократический экстаз. Английский плебс, говорил я себе, не вешал свою аристократию, а сравнялся с ней достоинством. Беседа, естественно, шла о литературе. Англичане хотели про афган, Акуджава настаивал, чтобы премию получил фронтовик, Иванов болел за полиглота, я за Сорокина, про которого не хотели и слушать. Зато мне удалось пропихнуть Пелевина, получившего за сборник рассказов «Синий фонарь» малого Букера на вырост. Спонсором премии был тот самый шофер Фрэнсис. Он оказался сыном Грэма Грина и водил не только машину, но и собственный самолет, на котором прилетал в Москву, где его ждала любимая женщина трудной судьбы, жившая на второй улице 8 марта. С Пелевиным я познакомился позже в московском ресторане, прикрывавшем кулинарное убожество стебным, как все тогда, меню. На обед Виктор заказал 3 порции государственной премии и рассказал о своем методе работы. «Водка и велосипед», — объяснил он. «Выпиваю маленькую, качу в лес, падаю в траву и наблюдаю жизнь насекомых». На прощание мы сфотографировались. Перед камерой Пелевин прихорошился, надел зеркальные очки и замотал лицо шарфом. «Человек-невидимка?» — спросил я. «Если бы», — вздохнул Виктор, искавший популярности от обратного. Букеровская премия привела меня в осенний Питер и бросила там одного на целую неделю, которую я поделил между гостеприимным Арьевым и неотразимым городом. Второй начинался прямо за окном первого, видом на канал Грибоедова у Спаса на крови. «Сейчас еще ничего», — бодрился Андрей, «но в белые ночи жизни нет. Каждые полчаса нас будет рыдающий голос экскурсовода. И тут злодейская рука террориста оборвала жизнь любимого государя». В остальном, Арьев был самым терпимым из всех знакомых мне писателей. И самым молчаливым тоже. В застолье Андрей редко солировал и не мешал это делать другим. Но именно над его шуткой на следующий день досмеивались гости. Как-то мы обсуждали горячие научные проблемы в смешанной русско-американской компании. «Вот вам в Америке ничего не говорят», — упрекал нас московский журналист. А в «Комсомольской правде» уже объявили о рождении клонированного человека. «Иначе и быть не может. Россия — родина клонов», — заключил Арьев, переиначив анекдот о слонах времен борьбы с космополитизмом. «А то», — согласился журналист, слишком молодой, чтобы помнить нюансы предыдущей эпидемии патриотизма. В другой раз мы с Арьевым были на симпозиуме в Лас-Вегасе. Как известно, в этом городе есть архитектура на любой вкус, от египетских пирамид до венецианских палаццо. Из уважения к заморским гостям, местный университет, богато живущий на прибыль с рулетки, поселил нас в отеле, замаскированном под высотный терем. Наутро после банкета помятые гости испуганно лупились на пряничные наличники и пестрые купола. «Москва, петушки», — окрестил мизансцену Арьев. А недавно, и не от него, я узнал, что в Пасху Андрей навещает питерскую тюрьму, чтобы передать заключенным, как это водилось еще до революции, пироги и книжки. Третье. В Петербурге меня настиг момент истины, но я не понял, какой. Впрочем, той по-прежнему голодной осенью 1993 года этого никто не знал наверняка. Советская Россия вмещалась в антисоветскую, как круг в квадрат, отчего по углам оставалось лишнее место. «Нужны колхозы?» — спрашивали у американского эксперта и нобелевского лауреата. «Не знаю», — отвечал тот. «Главное — раздать собственность». «Кому?» «Не знаю», — опять говорил эксперт. «Разыграйте в лотерею. Любой хозяин будет лучше государства». Общественность ему не верила и настаивала на строительстве новой экономики по шведскому образцу. «Не выйдет», — твердил эксперт. «В России слишком мало шведов». Устав спорить о том, что делать, народ перешел к вопросу, кто виноват. «Эльцин, мразь, с Россией слазь!» — прочел я на плакате у боевитой старушки. Оборотное «э» намекало на еврейское происхождение президента и ставило на нем точку. Не ввязываясь в споры, я молча свернул в сторону, продолжая свой тихий роман с Петербургом. Он вынудил меня впервые в жизни затормозить, чего я ему никогда не забуду. Каждое утро я выбирал себе улицу и осматривал ее всю, не выпуская из рук дореволюционного путеводителя. Несмотря на историю, в городе не поменялись даже номера домов. Вникая в петербургскую архитектуру, я находил с ней много общего. Вся она была, мягко говоря, заимствованная. Хорошие авторы одалживают, великие воруют. Не без зависти сказал один поэт про другого. Как тот же Шекспир, Питер сросся в ансамбль, который был больше и лучше нахватанного. Но меня интересовала не красота, а польза. СПБ расположился между двумя городами моей биографии. Рига состояла из органической старины, которую не могли испортить ни сталинская высотка, ни памятник красным стрелкам. Нью-Йорк накрывал шведский завтрак для странника, выбирающего себе меню на час, на день, на жизнь. Зато Петербург учил произволу перевода. Он переделывал чужое в свое, не оставляя швов и складок. Бродя по городу, я завидовал той беспрекословной покорности, с которой экзотическая эстетика примирялась с родным пейзажем. Колоннада портиков защищала от чахлого солнца. Суворов мерз в римских латах. Голые статуи кутались в рогожи. И только маятник Фуко с просветительским презрением к локальным деталям резал воздух под куполом Исаакиевского собора, доказывая, что Бога нет, раз земля вертится. Историю в Петербурге можно было принять за аттракцион, но в отличие от Диснейленда, она повторялась всерьез и выглядела крупнее оригинала. Живя на краю родной географии, СПБ являл альтернативу отечественной судьбе. Он примерял на себя Европу, и она была ему к лицу. «Это тоже старый свет», — сообразил я, прикинув, каким здешнее видится из-за океана. Петербург навел на резкость мою картину мира. Их миров оказалось не три, как нам втолковывала политэкономия, а два — старый свет и новый. Я жил в обоих и мог сравнивать. Собственно, об этом мне и удалось написать первую собственную книжку «Американская азбука». Азбучные истины в ней располагались в алфавитном же порядке, пропускались сквозь две призмы и преломлялись таким затейливым образом, что заурядное осложнялось сюжетом и обрастало метафорами. «Филигранная работа», — похвалил Соломон Волков. «Яйца Фаберже». Но Арьев не одобрил это сравнение. «С фамилией Генис», — сказал он, — «о яйцах лучше не упоминать». Труднее всего в этом опусе мне давалось единственное число личного местоимения. И я в азбуке появилась лишь тогда, когда она добралась до яхты. Благодарный Питеру за вдохновение, я каждый день набирался у него мудрости в одиночку и уже привык говорить сам с собой, когда появился Герман. И мы, как советовал Мандельштам, отправились в Царское село. Опустошенная погодой и политикой, аллея парка вела к кукольному замку с башней и флюгером. При большевиках, сказал я, сглотнув слюну, здесь подавали миноги. «Забудь, как звали», — отрезал Алексей. Из упрямства я толкнул ржавую дверь, исписанную словом из трех букв, зато по-английски. «Секс». Неожиданно легко она открылась. Внутри сияли огни и белели скатерти. «Миноги есть?» — обнаглев спросил я. «А как же?» — ответил официант, и мы выпили под них с мороза. Алексей решил, что в ресторане снимают кино из прежнего времени, но я не согласился, считая, что он сам во всем и виноват. Герман так упорно творил вторую реальность, что от напора прохудилась первая. Вымысел продавливает действительность и отпирает двери, включая заржавевшие от простоя. Вблизи художника колышется завеса, в щель дует, и происходят мелкие чудеса. Много лет спустя мы встретились с Германом в Пушкинских горах. Он уже не пил, но еще завидовал. И по вечерам рассказывал о встречах с вождями, включая предпоследнего. «Родину любишь?» — спрашивал Ельцин Германа, зажав того под мышкой. «Как не любить?» — еле выдавил режиссер и был отпущен по добру и с наградой. Послушать Германа приходил белый, словно сбежавший из фильмов Тарковского, жеребец. Он даже ржал вместе с нами. «Как его зовут?» Не сдержав, как всегда, праздного любопытства, спросил я у пришедшего на веселый шум конюха. «Герман», — ответил тот, и повел купать коня в пруду, покрасневшим от заката.